На шестой день позвонили из отдела культуры ЦК. К этому времени Кузьма уже читал все 5 стихотворений, одним блоком, делая короткие перерывы только между строфами. Марку оставалось выучить очередность фамилий поэтов, а название у всех стихотворений, может быть, одно — Ленин. «Вы приготовились?» — спросила Марка, поднятая телефонная трубка. «Да, все готово, товарищ Шурлухов», — ответил Марк. «Хорошо, будьте дома, высылаем машину». Приехали действительно в Кремль. Беспокоясь о здоровье попугая, Марк натянул на клетку зимний шерстяной чехол. И всю дорогу шофер бросал на странную клетку любопытные взгляды. Машина остановилась у невысокого кирпичного здания. Марк распахнул дверцу, раскрыл зонт и тут же, захватив клетку, перебрался под него. Постовой милиционер сидел за столом лицом к дверям. На столе стояли 2 телефонных аппарата. Милиционер что-то читал, но тут оторвал взгляд от строк. «Вы к кому?» — достаточно вежливо спросил он. «Я не знаю», — опешил Марк. «Я выступать?» И в доказательство своих слов приподнял затянутый в шерсть конус клетки. Милиционер задумался, раскрыл лежавшую тут же на столе тетрадь, полистал. «Не Иванов?» «Да-да, Марк Иванов!» — обрадовался артист. «Минуточку, товарищ Иванов!» — попросил милиционер и ушел вглубь начинавшегося за его спиной коридора. Вернулся быстро и не один. «Здравствуйте!» — протянул руку Марку, пришедший с ним сухощавый мужчина средних лет. «Старший лейтенант Волчанов. Пойдемте». Зашли в кабинет почти без мебели. Один только стол и несколько стульев. «Вот, распишитесь тут», — попросил Волчанов, положив перед Марком на стол отпечатанные листки. «А это что?» — спросил Иванов. «Это финансовые документы?» «Нет», — ответил старший лейтенант. «Это ваше обязательство не разглашать. Ни при каких обстоятельствах все, что вы сегодня увидите, вам вообще лучше будет сегодня же вечером забыть об этом выступлении. Понятно?» Артист закивал, обмакнул ручку в чернильницу, торопливо поставил свои подписи на всех подсунутых бумагах. «Теперь пойдемте». Волчанов встал. «Погодите, это ваше?» Остановил он сорвавшегося с места Марка, указывая на оставшийся на полу стола конус клетки. «Ой, да!» Марк метнулся, схватил клетку, и они вышли из кабинета. Долго шли вниз и по коридорам. Несколько раз Марку делало страшно, ведь опускались они глубоко под землю, и было в этом что-то зловещее. Через полчаса вышли в ярко освещенный электрическим светом зал. Там стояли 2 военных. Они кивнули вошедшим, но ни слова не сказали. Подошли к двери. Тут Волчанов почему-то улыбнулся, остановившись, потом резко толкнул двери, и Марка ослепила. Он поднял обе руки к лицу, пытаясь закрыть глаза, и даже ударил себя клеткой по подбородку. «Да бросьте!» — снисходительно хмыкнул старший лейтенант. «Что? Солнца не видели?» Постепенно Марк привык к солнечному свету, опустил руки, осмотрелся. Перед ним, как в сказке, лежала потрясающей красоты и в то же время совершенно обычная русская земля. Леса, холмы, поля, орешники, тропинки разбегались веером от порога, на котором он стоял. Посмотрел на стоявшего рядом Волчанова. Хотелось объяснения этому чуду, научного объяснения. Ведь там, наверху, еще 40 минут назад шел дождь, а тут звонкое русское лето, даже слышны птицы. Но Волчанов молчал и улыбался. «Кузьма может перегреться», — подумал внезапно Марк. Снял шерстяной чехол с клетки и спрятал его в карман плаща. «Пойдемте», — наконец прозвучал голос Волчанова. «За мной идите».